Так, в 884 году Яков и Иосиф Рабинский в возрасте 14 и 16 лет стали беглецами. Они шли на восток, в сторону Лубен, расположенных в километрах в 300 от Житомира. Шли они только ночью, а днем прятались. В Лубнах они сходу направились в гетто к Равину, но в городе о них уже знали. Равин собрал их здесь старейшин, и было решено дать ребятам продукты и деньги еще на одну неделю. На этот раз они направились в Харьков, куда было тоже 250 километров. Они надеялись, что там их будут разыскивать не так упорно. Лубенский раввин позаботился сообщить в Харьков о том, что Рабинские направились туда. Розыски двух братьев велись по всей Украине. Прошло 20 дней, прежде чем им удалось добраться в Харьков. По всей черте оседлости только и говорили, что о братьях Рабинских. Власти считали их поимку чуть ли не святым делом. Две недели ребята скрывались в сыром подвале Харьковской синагоги. Об этом знали только раввин и некоторые старейшины. Наконец рабби Соломон спустился к ним в подвал. «Здесь для вас тоже небезопасно», — сказал он. «Это дело всего лишь нескольких дней, пока вас здесь найдут. Полицейские уже ходят и разнюхивают. Но зима на носу, пробираться дальше будет почти невозможно». Рабби вздохнул и покачал головой. «Мы пытались раздобыть для вас бумаги, которые бы позволили вам выбраться за пределы черты, но боюсь, что это невозможно, уж больно вас хорошо знают в полиции». Он принялся шагать взад и вперед по подвалу. «Остается одно, и это мы и решили. Тут живут в деревнях несколько еврейских семейств. Они приняли крещение, и у них небольшие хозяйства. Нам кажется, вам лучше всего скрываться у них, хотя бы до весны». «Рабби Соломон», — ответил Яков, — «мы очень благодарны за все, что вы сделали для нас, но мы с братом уже приняли другое решение, а именно, мы отправляемся в Палестину», — сказал Яков. Старый добряк ошеломленно посмотрел на ребят. «В Палестину? А как? Мы уже продумали маршрут. С Божьей помощью доберемся. Конечно, Бог вам поможет. Но знаете, нехорошо, когда пытаются заставить его совершить чудо. До Одессы добрых 600 верст. Если вы даже доберетесь до Одессы, вам все равно не сесть на пароход без бумаг. А мы вовсе не через Одессу. Но ведь другого нет пути. Мы пешком». Рабби Соломон раскрыл рот от удивления. «Моисей странствовал 40 лет», — сказал Яков. «Нам так много не потребуется. Молодой человек, мне очень хорошо известно, что Моисею пришлось странствовать 40 лет. Однако это ничего не говорит о том, как именно вы собираетесь добраться до Палестины». «Я вам сейчас скажу», — ответил Иосиф. «Мы отправимся на юг. Как раз на юге нас не очень будут разыскивать. Мы выберемся из черты, проберемся в Грузию, а оттуда через Кавказ в Турцию». «Вы с ума сошли? Это же чистое безумие. То, что вы задумали совершить, невозможно. Неужели вы в самом деле думаете пройти пешком свыше 3000 километров и зимой по совершенно незнакомой местности перевалить через высочайшие горы, не зная никого и вдобавок скрываясь от полиции? Да ведь у вас еще молоко не обсохло на губах». Глаза Якова страстно горели, когда он поднял их на раввина. «Не бойся, ибо я с тобой. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». И вот так случилось, что братья Рабинские, которых разыскивали по делу убийства учителя Андреева, покинули Харьков и отправились на восток, затем на юг, зимой в нечеловеческий холод и мороз. Днем им приходилось скрываться еще тщательнее прежнего. Опять настала зима, и ребята должны были решиться на невероятно трудный шаг. Либо углубиться в Грузию и пытаться перевалить зимой через Кавказский хребет, либо же пытаться перебраться через Черное море на каком-нибудь судне. Оба варианта были чреваты большими опасностями. Хотя попытка перевалить через Кавказ, да еще зимой, и представлялась чистым безумием, их желание оставить Россию позади было настолько сильным, что они решились на этот план. В Ставрополе, у подножья гор, Они совершили ряд краж и полностью запаслись одеждой и пищей для похода в горах. Затем они забрались, спасаясь от преследования полиции, еще глубже в горы и направились в сторону Армении. Настала суровая зима. Они забрались глубоко в горы. Теперь они шли и днем, перебираясь через коварные перевалы и обворовывая деревни. Предыдущая зима закалила их, и теперь у них было гораздо больше опыта. С каждым днем росло их неукротимое желание попасть в Палестину. Оно-то и поддерживало их слабые силы. Частенько Яков читал вслух отрывки из Библии, когда силы у них иссякали. Последнюю часть пути они проделали чисто инстинктивно, словно в каком-то забытии. И вот настала вторая весна, и все вокруг чудеснейшим образом возродилось к новой жизни. Однажды они встали и впервые вдохнули воздух свободы. Матушка Россия была позади, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. Когда Яков перешел рубеж, он обернулся и плюнул на Россию. Теперь ему уже не нужно было скрываться. Но это была странная страна. Все звучало и даже пахло как-то необычно. А у ребят не было ни паспортов, ни бумаг. Вся восточная Турция гористая, и пробирались они медленно. Когда они не могли воровать пищу, они нанимались на полевые работы, но дважды за эту весну их ловили и сажали в тюрьму, правда, ненадолго. Йоси решил, что надо отказаться от воровства. Если поймают, могут отправить обратно в Россию. В середине лета они миновали подножье горы Арарат, где остановился Ноев ковчег. Они спешили дальше, на юг. В каждой деревне они первым делом спрашивали, евреи есть здесь? В некоторых деревнях действительно жили евреи. Они встречали братьев хорошо, брали их к себе, кормили, одевали, давали отдохнуть. Однако это были совсем другие евреи. Это были простые крестьяне, невежественные и суеверные. Но они свято блюли Тору, соблюдали также субботу и праздники. Евреи здесь есть? Мы евреи. Мы хотим поговорить с вашим раввином. А куда вы, ребята, направляетесь? В страну обетованную. Это слово творило чудеса. Оно всюду служило пропуском. Евреи здесь есть? В соседней деревне живет несколько еврейских семейств. Ни разу им не отказали в гостеприимстве. Так прошло 2 года. Ребята упрямо продолжали свой путь, останавливаясь лишь когда силы у них иссякали или когда нужно было заработать на хлеб. Евреи здесь есть, и вот они уже добрались до турецко-сирийской границы. Еще одна необычная страна. В Алеппо они впервые познакомились с арабским миром. Они шли по базарам, по покрытым навозом переулкам, а с минаретов раздавались мусульманские песнопения. Они шли все дальше и дальше, пока перед ними не предстала сине-зеленоватая гладь Средиземного моря. Море появилось внезапно, и после холодных ветров пережитых лет они обливались потом в 30-градусную жару. Кутаясь в арабские отрепья, они шли вдоль берега на юг. Евреи здесь есть? Да, здесь были евреи. Но они опять были совсем другие. Эти евреи походили во всем на арабов. Та же одежда, тот же язык. Они, однако, знали и древнееврейский, и знали также Тору, точно так же, как евреи черты оседлости, евреи Турции. Эти евреи тоже без лишних расспросов оказывали гостеприимство братьям рабинским, делясь с ними пищей и кровом. Они также благословляли братьев, как их и раньше благословляли всюду на святой подвиг. Путь шел теперь в Ливан, через Триполи и Бейрут, и вот они уже совсем близко от обетованной земли. Евреи здесь есть? Стоял 1888 год. Прошло ровно 40 месяцев с той ночи, когда Яков и Йося бежали из житомирского гетто. Йося вытянулся в стройного крепкого великана, ростом 1,90 м и с телосложением атлета. Ему теперь было 20 лет от роду, и носил он пламенно-рыжую бороду. Якову было всего 18 лет. Он тоже сильно возмужал и окреп за этот почти 4-летний поход, но рост у него был средний, черты лица тонкие, Он остался таким же дерзким и беспокойным, каким он был еще юношей. Они стояли на вершине горы. Под ними простиралась долина. Яков и Йоси смотрели вниз на Хулу в Северной Галилее. Йоси Рабинский присел на скалу и зарыдал. Их поход кончился. Но жив Господь, который привел племя дома Израилева с северной стороны и со всех прочих стран, куда он их было повел, и будут они жить в своей собственной стране. Яков положил свою руку на плечо брата. «Мы дома, Йося, мы дома». Они смотрели с вершины... Глава пятая. Они смотрели с вершины горы на простирающуюся перед ними страну. По ту сторону долины, на ливанской стороне, возвышался покрытый снегом Хермон. Под ними простиралось озеро Хула со своими болотами. Справа в горах приютилась арабская деревушка. Йоси Рабинский находился во власти такого волнения, какого он еще ни разу не испытывал. До чего же прекрасна страна обетованная, если смотреть отсюда. Он поклялся в душе, как это часто делают при таких обстоятельствах люди его возраста, что непременно вернется сюда в один прекрасный день еще раз и будет смотреть вниз на участок земли, который будет его собственным.